Мы едем к Чаплину. Я много бывал в заграничных поездках, обычно как участник гастролей театра имени Моссовета. В Лондон я ехал впервые как турист. И, кроме того, волновала перспектива свидания с Чаплиным. Свидание состоялось. И, может быть, мы были одними из последних советских людей, видевших великого актера в жизни и в работе. Готовилась к 10-дневной поездке в Англию специализированная группа, организованная ВТО. Было нас человек 30 или около того. День отлета пока уточнен не был, а мы тем временем проходили медосмотры, получали инструкции, собирались. В те дни открываю я как-то советскую культуру и вдруг натыкаюсь на заметку, сообщающую о том, что под Лондоном на киностудии Пейнвуд Чарли Чаплин снимает фильм «Графиня из Гонконга», и что попасть к нему на съемки крайне трудно, так как он избегает встречаться с прессой и не дает интервью. И в этот момент меня осенила гениальная идея. Я знал, что в нашу лондонскую группу входит мой друг, главный режиссер театра сатиры Плучик. Знал, что он двоюродный брат знаменитого английского режиссера Питера Брука и поддерживает с ним теплые отношения. Знал, наконец, об авторитете Брука в театральных кругах Англии. И я подумал, достаточно будет Плучику по приезде в Лондон связаться с Бруком и попросить его устроить нам свидание с Чаплиным. И дело будет сделано. С Плучиком я повидался в тот же день, моя идея показалась ему реальной, и все от него зависящее он обещал сделать. С тем мы и выехали в Лондон. Я не знаю, как финансировалась наша поездка, но щедрым меценатством тут и не пахло. Второсортной была гостиница и мизерные суточные. Но все равно было интересно. Нас поселили в очень форсайтском месте на Байсотер Роуд, в отеле, который назывался Embassy Hotel. Приятно было то, что совсем рядом находилось наше посольство. Нас предупредили, что мы должны всегда иметь под рукой 4 монеты по 1 пенсу для связи с посольством. Случилось, что сейчас же звонок. Номера были парные. Меня поселили с художником Борисом Мессерером. Мы были давно знакомы и обрадовались нашему временному сожительству, так как оба любим юмор. Кормили сносно, не более того, удобств в номере не было, но, пошарив по обоям, можно было обнаружить выдвижную раковину, помывшись над которой, нужно было запихнуть ее обратно в стену. Но бытовые вопросы нас мало занимали, так как в номере приходилось бывать очень мало. Когда оказываешься в знаменитых европейских столицах, начинаешь испытывать какой-то алчный зуд и некоторую суетливость. Попасть бы туда, поспеть бы сюда. Ведь надо все осмотреть. А что все, это, конечно, записано заранее, а у кого-то намечтано с детства. Я был в Париже в течение 10 дней весной, в мае 1965 года, а в Лондоне тоже весной, в апреле 1966 года, в течение 10 дней. Сроки похожие, но условия совершенно разные. В Париж я приехал на гастроли с театром имени Моссовета и был занят ежевечерне, а в Лондоне отдыхал, путешествовал. А насыщали нас впечатлениями довольно плотно, так что к концу нашего срока мы просто устали. Мы смотрели Вестминстерское аббатство, были в парламенте, в соборе Святого Павла, смотрели Тауэр, галерею Тейта, Национальную галерею, музей мадам Тюссо, Оксфорд, Кембридж, домик Шекспира, Стратфорд. И все это довольно бегло, так как наши лондонские хозяева выполняли намеченный ими график. Мы было взмолились и просили убавить количество объектов за счет более подробного ознакомления с каждым. Но, увы, губительная сила плана во что бы то ни стало оказалась действительной и при капитализме. Естественно, что количество лондонских впечатлений значительно превысило парижские. Но и не только от того, что в Лондоне у меня было больше времени. Британская верность традициям сообщала Лондону особое, чисто английское своеобразие. Сколько раз хотелось воскликнуть: «Боже, да чего это по-английски?» И уличная толпа, как и в Париже, достаточно многоликая, тем не менее, свое английское выделяла достаточно ярко. Она пестрела образами, знакомыми по литературе. Так и хотелось сказать: ага, вот типичный Форсайт. А этот уже из Диккенса. А вот целой стайкой прошли стюарты, усы, бородки, кудри до плеч. Английский постулат «Мой дом, моя крепость» очень выражен в лондонских улицах. Жилые дома — нечто своеобразное. Многие в викторианском стиле, часто трехэтажный дом украшен колоннами. И на белой колонне черной краской очень крупными цифрами написано 89. Или другая цифра. Номер моего дома. А иногда попадаются двухцветные дома. Значит, живут две семьи. И дом от крыши до тротуара поделен краской пополам. Половина дома, скажем, синяя, другая — желтая. И два подъезда, и два садика. Садик 2 метра в длину и столько же в ширину. Но мой сад. И что-то там зеленеет, а иногда даже розы. В магазинах было все. Но мы особенно не вникали в торговые дела, так как не было денег, хотя один раз я решил одеться во все английское, ну, в уме, разумеется, а для этого меня направили на Бонд-стрит. В витрине чучело лошади и все для скачек: бриджи, галстуки, сорочки, ботинки, сапоги и даже сбруя. Но и не только для скачек, отрезы на все случаи жизни, и все первый сорт. Так как в витрине на все указаны цены, я решил не заходить в магазин, где мог только оскандалиться, не имея возможности сказать «заверните». На улице я подсчитал, сколько мне нужно фунтов, чтобы одеться со вкусом. Эту запись я, к сожалению, потерял, но сразу понял, что одеваться в Лондоне мне не по карману. Хотя очаровательный Вертинский, с которым я познакомился в Москве, упорно совал мне адрес своего лондонского портного. Меня удивила безлюдность Бонд-стрит. Мне объяснили: лондонцы живут посредством, Бонд-стрит им не по карману, вот и не ходят. Впечатлений хватало. Смена дворцового караула, когда в глазах пестрело от красных мундиров, меховых шапок, всяческой сбруи, блеска шпор на высоких ботфортах и вынутых из ножен палашей. Сразу и не поймешь, в каком ты веке. Видели мы еще и юбилейный парад какого-то полка, когда под музыку и барабанный бой маршировала рота за ротой, и рослый гвардеец вел за ошейник высокую, худую, рыжеватую собаку, которая была так стара или больна, что держалась только прислонясь на ходу к ноге гвардейца. Нам объяснили, что это собака полка, которая по традиции должна идти в строю на таких парадах. Из окна нашего автобуса в день, когда лил проливной дождь, среди немногих прохожих мы увидели человека в черном пальто, котелке, с зонтом, упрятанным в красивый чехол. Джентльмен шагал не очень торопясь и не вынимал зонт из чехла. Оказывается, это высший шик — идти вот так, под дождем. А потом нам показали другого джентльмена, весьма элегантно одетого, тоже в черном пальто и котелке, и котелок был надвинут на нос. Оказывается, это традиция офицеров определенного гвардейского полка, которые по этой примете и в штатском узнают друг друга. Кстати, насчет погоды. Нам, конечно, хотелось увидеть тот туманный Лондон, который мы знаем по литературе, но в первые дни нашего приезда, невзирая на апрель, было просто жарко. Синело небо и в центре города, в серпантайне с визгом и шумом купались отнюдь не чопорные лондонцы. Потом мы получили и туман, и ливни, и почему-то запомнилось, как швейцар ночного клуба провожал клиента от подъезда до машины, держа в руках громадный парусиновый зонт с фирмой клуба. Для осмотра лондонских исторических зданий необходим соответствующий фон. Я это понял, когда нас привезли осматривать Тауэр. Грозное место. Одно из самых страшных в Лондоне, где рубили головы, заточали навечно, а в памяти моей слово «Тауэр» связано с улыбкой, так как солнце сияло, синело небо, зеленела трава, и очень смешил караульный солдатик, шагавший вдоль здания. Он был в красном мундире, в высокой меховой шапке, с винтовкой, все честь честью, но он не просто шагал, а маршировал особенным шагом. Пройдя положенное расстояние, он делал замысловатый поворот, как заводная игрушка, и маршировал обратно. Веселил он не только меня, но и группу людей, собравшихся посмотреть на Тауэр. Мне очень нравились лондонские старики-вахтеры, дежурные, сторожа. Многие из них носили бороды и были одеты в какие-то мундирные куртки с золотыми галунами при орденах и медалях. Они вели себя очень торжественно и вместе с тем приветливо. Но из-за их парадного вида казалось, что это, по крайней мере, адмиралы в отставке. Один из таких адмиралов сопровождал приехавшего к нам в отель Питера Брука. Было забавно наблюдать, как подкатил длинный Роллс-Ройс, как адмирал, сидевший рядом с шофером, почтительно согнувшись, отворил дверцу, и из машины выскочил Брук в черном смятом свитере и черных неглаженных брюках, устремился к Плучику, сбив своим ритмом и видом торжественность момента. А в галерее Курто у меня был такой случай. Я загляделся на какую-то из картин Боттичелли и вдруг обнаружил, что наша группа ушла вперед, оставив меня наедине с хранителем зала, и этот адмирал пристально глядел на меня, подзывая к себе согнутым указательным пальцем. Первая мысль — вот оно, я что-то нарушил. И в карман. Найдутся ли у меня спасительные пенсы для звонка в советское посольство? Пенсов нет, чувствую, что вид у меня растерянный, но адмирал указательным пальцем неумолимо подзывает и подзывает. Делаю несколько шагов, и вдруг адмирал расцветает улыбкой и, тыча пальцем в картину, висящую у него за спиной, изрекает «Сикс! Шесть!». Он показывает мне боттичеллиевскую святую триниту с шестью пальцами на ногах. Милый старик, он делится со мной одним из сокровищ своего зала. У меня гора с плеч. Я восторженно повторяю «Сикс!». Адмирал еще раз тоном выше «Сикс!». Я уже кричу «Я-я! Сикс!». Причем тут «я-я», когда надо «ес». Благодарно пожимаю ему руку, и мы расстаемся, довольные друг другом. По-моему, на третий день нашего пребывания в Лондоне состоялось открытие парламента и звучала тронная речь королевы Елизаветы II. Эту церемонию мы смотрели по телевидению в своей гостинице. Особого впечатления это не произвело, запомнилось почему-то, как фельдмаршал Монтгомери, сухощавый мужчина небольших размеров, согласно церемонии, шествуя в свите королевы, тащил огромный средневековый меч. Но зато на следующий день нам показывали парламент. Мы очутились на том месте, которое вчера разглядывали по телеку. Еще не были унесены телевизионные камеры и все, что полагается для съемок. Порядок только налаживался, и трон королевы выглядел как-то бесприютно. Я решил его занять. В общей суматохе никто меня не сгонял, и я минут пять сидел на троне английских королей. При желании можно было бы установить, что за последние годы трон хранил отпечатки двух человеческих тел. Королевы Елизаветы II и моего. Почему-то не было видно знаменитого мешка с шерстью. Мне сказали, что теперь этой шерстью набит крытый красным ситцем диван, стоящий перед нами. Затем был осмотр палаты общин. Это ничем не примечательное помещение, человек на 400, без всякой роскоши, заполненное рядами кресел, расставленных амфитеатром. В центре было пространство, где стояло кресло спикера и длинный стол, заваленный документами. Две двери, расположенные по левую и правую руку спикера, выходили в просторное, скупо обставленное фойе. На них таблички «Зал да», «Зал нет». Заинтересованные мы попросили объяснений. Оказывается, при голосовании те, кто «за», выходят в зал «да», и там их подсчитывают. Те же, кто «против», выходят в зал «нет». Таким образом, особо надменные джентльмены, считавшие ниже своего достоинства реагировать словами или жестом, были от этого избавлены. Ну а выйти в фойе, чтобы размяться в перерыве заседания, только приятно. Грандиозно. По-моему, ни одна страна не додумалась до такого соблюдения парламентского престижа. И еще. Нас заинтересовала цветная полоска на паркете, которая тянулась вдоль всего первого ряда кресел на расстоянии примерно полуметра от них. Оказывается, она играла роль ограничителя. Оратор, в пылу полемики, переступивший ее, автоматически лишал слова. Между тем время шло, а о нашей поездке к Чаплину ни от кого ни звука. И вот дня за три до отъезда на каком-то рауте в нашем посольстве Плучик зашептал мне в ухо. Звонил Питер. Завтра нас принимает Чаплин. Шептал он потому, что в нашей группе было около 30 человек, а ехать к Чаплину должны были только четверо. Плучик с женой, Маша Миронова и я. И еще трое лондонцев, наш культ-атташе Софинский и от экспорт-фильма Виталий Яковлев с женой Наташей, идеальной переводчицей. Поутру на двух машинах наша семерка двинулась в путь на киностудию Пайнвуд, расположенную в тихом пригороде Лондона Айвор. В вестибюле киностудии нас встретила элегантная леди, назвавшаяся секретарем Чаплина, и сообщила, что идет репетиция, которую мы можем посмотреть издали, не отвлекая Чаплина, а потом он познакомится с нами. И вот мы на пороге огромного павильона. Сразу повеяло чем-то родным, знакомое по Мосфильму вавилонское столпотворение. Кажется, что делом тут занимаются всего лишь человек 15, ну 20, а остальные просто любопытствующие. Правда, снималась довольно большая массовка. Она уже резко отличалась от московской обилием негров и полуголых девиц. Декорация изображала палубу огромного лайнера, уставленную шезлонгами, в которых загорали пассажиры, так что девицы были тут по делу. Около одного из незанятых шезлонгов стоял Чаплин в длинном рыжем пальто и серой тирольской шляпе и что-то говорил молодой актрисе. Вскоре нам разрешили приблизиться. Мы стали знакомиться. Вряд ли Чаплин мог знать хоть что-нибудь о ком-нибудь из нас, но ему сказали актеры из Москвы, и он очень тепло и дружески пожал руку каждому из нас. Ну как же, актеры, люди из его цеха. Помню свое первое впечатление от него. Боже, как он стар! Совершенно белые волосы, кожа на руках и лице в пятнах пигментации, какие-то выцветшие голубые глаза, всегда казавшиеся мне темными с экрана. Одет он был плохо, то есть именно так, как обычно одеваются кинорежиссеры на съемку, кроме, пожалуй, Райзмана, по-моему, элегантного круглосуточно. И это тоже старило его, создавая впечатление, что человеку уже все равно, как он выглядит. На нем был старый двубортный темно-зеленый в белую полоску костюм, черная рубашка и сильно заношенные замшевые туфли. Тирольскую шляпу за те три часа, что мы его видели, Чаплин ни разу не снял с головы, кроме того момента, когда он с нами здоровался. Но терзал ее страшно, то чесал ею голову, то вытирал пот, то сдвигал на затылок, то на брови, то на левое ухо, то на правое. Он сообщил нам, что сегодня будет сниматься молодая актриса Анжела Скоулер, и сейчас еще немного он с ней порепетирует. Затем будут ставить свет, и он вернется к нам. Мы были огорчены тем, что, зная о нашем приезде, не назначили какой-нибудь экстра-день с участием Лорен и Брандо, тем более, что они находились сейчас на студии. Но потом мы поняли, что они показухой не занимаются, работают строго по плану. Хотите смотреть съемку? Смотрите. Чем же занимался Чаплин с юной актрисой? Он всего-навсего учил ее маленьким правдам, примерно в пределах первого курса нашего театрального института. Он придумал для нее простенький этюд и следил за тем, чтобы она была в нем правдива. В толпе на палубе лайнера она должна была отыскать Сиднея Чаплина, бывшего ее партнером в этой сцене. Она двигалась с транзистором, висевшим у нее на шее, и искала его взглядом. Затем, услышав, что транзистор вдруг замолк, пыталась на ходу его починить. И, увидев, наконец, Сиднея в одном из шезлонгов, подсаживалась к нему и начинала разговор. Думаю, что это заняло несколько секунд экранного времени. Чаплин же работал над этой сценой около 2 часов. Ну, куда ты смотришь? Ты делаешь вид, что смотришь. Опусти голову. Вот так? Чувствуешь разницу? А кто так чинит транзистор? Ты не показывай мне, будто ты его чинишь, а пытайся починить на самом деле. Ну, потряси его, приложи к уху. И вдруг увидела Сиднея и сразу сделала стойку. Знаешь, собака на охоте. Нет-нет, без стойки не выйдет. Так, лучше. Сам он был в это время очарователен. Показывая ей, он невольно приобретал девичьи черты. Какая там старость! Он порхал, как ветерок, правдивый в каждом сантиметре, обаятельный, озорной, легкий. Иногда к нему подходил человек с фужером, кидал туда 2 таблетки, получалась шипучка, и Чаплин, на ходу, запрокинув голову, это выпивал. Эликсир жизни, — подумалось мне. Минимум раз 30 повторял он с ней этот этюд, каждый раз добавляя что-нибудь новое, не настаивая на его точном повторении. Он пытался разбудить в ней импровизационное самочувствие. Мне казалось, что ему, гению эксцентрики, должно быть скучно в этой сфере строгой педагогики, какой он избрал для занятий с молодой актрисой. Но поражал тот азарт, энтузиазм, одержимость, если хотите, с какой Чаплин добывал крупицы правды из молодой актрисы. Мы поделились с ним своими впечатлениями об этом. Без энтузиазма у меня нет ни ума, ни таланта, ни подлинных чувств. Без них я не могу ни играть, ни ставить. В комедии как нигде нужна правдивость, от сюжета до самых мелких штрихов. А что касается эксцентрики, то для меня это уже пройденный этап. Сегодня я весь в реализме. Самые лучшие ленты создаются из кусков жизни. Но вот к нам вышла Софи Лорен. Я уже в Москве на фестивале видел ее не на экране, а в жизни, и, надо сказать, впечатляет. Она — личность. И дело не в сексе, в сильном ее качестве, а во всем, из чего составляется женщина. Как смотрит, как движется, как причесана, в тембре голоса, наконец, какие у нее глаза. Я так и не понял, какие у нее глаза. Показалось, пумьи хищные, желтые, как у пумы. Нас умилило, что она была в тапочках, по-домашнему, видимо, устала существовать на которных. И одета была во что-то явно утреннее, столь изящно декольтированная, что было неясно, пользуется ли она еще какими-либо частями дамского туалета. Я сказал ей, как наши зрители ценят то, что она не боится появляться на экране некрасивой. Она быстро ответила, что хорошатся на экране только звезды, а она — актриса. Плучик шепнул мне, — посмотри на Чаплина. Старик, быстро перебирая ножками и сложив руки, словно для прыжка в воду, устремился вниз, как бы желая сокрушить паркет, и вдруг взвился кверху, разняв пальцы где-то под люстрой. Это он показывал размах темперамента Лорен и рассказывал, какое счастье работать с актрисой, которая может все. Невольно подкупила такая увлеченность режиссера актрисой, но было ли это увлечение целиком платоническим, я не поручусь. Может быть, что-то мужское и присутствовало. А кто знает? Да и кто бросит в него камень? Ну, с Лорен все было ясно, но когда нам предъявили Марлона Брандо, я никак не мог понять, в чем его первость. Ведь он тогда считался актером номер один. На вид ординарный молодой человек, ну, с приятным лицом, прочно скроенный. Но когда Яковлев любезно прислал мне фото наших встреч, я обнаружил на лице Марлона Брандо какие-то орлиные глаза, излучавшие мощь. Вот она, киногеничность. Тем временем свет поставили, Чаплина позвали на съемочную площадку. Завязавшийся у нас творческий разговор был Чаплину явно интересен. Он то и дело запархивал к нам, чтобы что-то дослушать или досказать, а потом упархивал обратно на площадку. Когда же он слишком забалтывался у нас, кто-то из осветителей трогал его за рукав, говоря: «Чарли, Чарли, дескать, работать надо». Почему-то к нам ни разу не вышла Уна. Хотя где-то вдали виднелись ее ноги, она, сидя, что-то читала. Тем более странно, так как мы пробыли у Чаплина не менее 3 часов, 2 часа он возился с молодой актрисой, в остальное время мы общались. Пришла пора прощаться. И тут Маша Миронова попросила Наташу спросить Чаплина, не может ли он взять ее, Миронову, в жены. Чаплин заулыбался и сказал, что, увы, он слишком часто этим занимался, и потрепал Марию Владимировну по щечке правой рукой. Я тут же прошептал ей, что теперь мы с Плучиком для нее необходимые люди, потому что когда в Москве она будет показывать всем обласканную Чаплиным щечку, а кто-то, естественно, не будет верить, она может ссылаться на нас, как на свидетелей. Думаю о Чаплине. Какая же все-таки грандиозная биография. Какая жизнь! Мировая слава пришла к нему еще молодому и не оставляла до конца его долгой жизни. Его трогательный персонаж в котелке с тросточкой, черными усиками и утиной походкой стал любимцем всех континентов. Актер, режиссер, сценарист, композитор, активный антифашист, неистовый любовник, многодетный отец и глава семьи. Он взял от жизни все, что она могла ему дать. Но вот ведь что любопытно. В разговоре с нами он объявил себя поборником реализма и правды, сказав, что эксцентрика — его прошлое. Я спорить не стал с ним, но тогда же подумал, врет или страшно ошибается. Эксцентрика — это его все. В сущности, ей он и рожден. Он — гениальный эксцентрический актер, когда глядишь на него и не понимаешь, как он это делает. Когда же он заиграл роли вне своей маски, ну, к примеру, «Огни рампы», он встал в ряд с крупнейшими мастерами мирового экрана, а был из ряда вон. С грустью думаешь о том, что вот и он ушел. И отдадим поклон памяти великого артиста. Как актер, тесно связанный с темой шоу, я очень хотел успеть посмотреть его загородное жилище Эйонт Сент-Лоренс, деревня в графстве Хартфордшир. Грустное это было зрелище. Запущенный домик, за которым следит пожилая леди, одна из поклонниц шоу. «Я умру, и все кончится», — жаловалась она. «Правительство не интересуется этим. Какие-то необходимые деньги выделяет местный союз пожарников. Все». Ей объяснили мой интерес, и она сказала, как приятно, что мистер Шоу вернулся в свой дом. А когда я подошел к конторке, стоя у которой Шоу писал, Она пришла в восторг от совпадения всех размеров. Да-да, мистер Шоу располагал руки именно так, а его колено приходилось сюда. Вот-вот. Затем, с ее позволения, я надел пальто и шляпу Шоу и так сфотографировался. И шляпа, и пальто были старые, в пятнах, и она поспешила сказать, да-да, эти пятна были и при нем. Он был к этому равнодушен. И даже во фраке белый галстук часто торчал у него сбоку, у уха, а не там, где положено. В одной из комнат было множество фотографий, иные просто прикреплены кнопкой. Мне хотелось найти фото его матери, о которой я говорил со сцены десятиминутный монолог, но не мог найти. Себя старик обожал. Он был представлен на фото во всех видах и размерах, и во фраке, и в ванной, полуголый и в купальном костюме, и за работой, и на прогулках, и на трибуне. Но где же мать? Наконец нашел в ящике стола в довольно мятом виде, так что разглядеть ее было почти невозможно. Книг было много, но привлекала внимание этажерка, на которой в тесном соседстве стояли сочинения Ленина, том Сталина, два тома Черчилля и «Майн кампф» Гитлера. Озорной старик следил за тем, чтобы их не разъединяли. Потом мы прошли в садик. Я потолкал плечом крутящуюся беседку, сконструированную Шоу. И мы уехали. В заключении штришок, который можно назвать «нашей заграницей». Как я уже говорил, суточные у нас были ерундовые, обмен денег нам не разрешили, и поэтому, когда мы собрались для посадки в самолет, чтобы лететь домой, естественно, было ожидать, что ручная кладь будет у каждого примерно та же, с какой он прилетел из Москвы. И вдруг я увидел буквально искаженные злобой глаза одного из моих коллег, обращенные на нашу актрису, увешанную пакетами. «Откуда? На какие шиши?» А бежать доносить уже поздно, да и кому доносить? А тут еще влез в самолет Вальдемар Пансо, тоже весь в пакетах. Ну, с Пансо понятно, он вообще жил в постпредстве на других харчах. Я посмеивался, ожидая удара, который нанесу сам. Дело в том, что накануне Яковлев, зная, что я живу в одном дворе с тогдашним генеральным директором Мосфильма Суриным, просил отвезти ему заказанную им шубу. Ну, я, конечно, согласился, а обозленному чужими пакетами туристу подыграл, сказав, что разделяю его возмущение и что в Москве придется разобраться. Тем временем дюжие парни внесли в самолет трехметровый сверток и стали устраивать его на верхних полках. Обозленного товарища я больше не видел. Не исключено, что при виде моего свертка он лишился речи.